Кабинет Джонсона. Утро. Дверь резко открывается. Входит Шель. Ну, наконец-то. Наконец. А я думал, ты совсем пропал. Мы как, поедем в блиндаж или пойдем пешком? Пока что идти туда незачем. Визит можно отменить. Почему? Ты помнишь мой рассказ о вчерашней встрече с Люци? Он упоминал о каком-то чемодане. Конечно, ведь за этим мы к нему и едем. Сегодня утром я получил письмо в конверте от квитанции камеры хранения. Ну и что ты предполагаешь? Думаю, что это тот самый чемодан, который Люци получил от Леона. Только непонятно, почему он сдал его в камеру хранения. Меня интересует также, почему он не дождался утра и не передал мне квитанцию сам. Я отнюдь не уверен, что квитанцию прислал тебе Люци. А кто же еще? Ведь это он говорил о чемодане. Не забудь, что он был пьян. Согласен, но допустим, что у нас квитанция именно на его чемодан. Ну? То, что он сдал его на хранение, доказывает, что он боится кого-то. Или не доверял сам себе? Возможно, но почему-то мне кажется, что есть люди, которым мешает содержимое этого чемодана. Я знаю всех видных людей Гроссвизена. Их политическое прошлое может быть не безукоризненно, но все они были мелкими сошками. Да почему именно политическое прошлое? Возможно, здесь дело совсем в другом. Например? Ну, может быть, это касается какого-нибудь уголовного преступления или шпионской деятельности. А может ли он сделал ценное изобретение? Ну, не будем гадать. Поехали поскорее на вокзал, там узнаем, в чем дело. Верно. К этому делу нужно отнестись со всей серьезностью. Да, Ян, но я не могу сам вести следствие. Если за этим действительно что-нибудь кроется, нам нужно прибегнуть к помощи полиции. Одну минуту. Здравствуйте, инспектор. Мне нужна ваша помощь в одном запутанном деле. Нет, по телефону я вам не могу всего объяснить. Но расскажу вкратце. В Гроссвизене появился какой-то таинственный чемодан. Сейчас он находится в камере хранения на вокзале. Есть предположение, что его содержимое представляет большой интерес. У меня в руках багажная квитанция. Да, она к нам попала случайно. Мы бы хотели немедленно отправиться на вокзал и ознакомиться с содержимым чемодана, да. Но так как это дело не входит в мою компетенцию, прошу вас прислать сопровождающего. Да, я у себя в суде. Да, мы подождем. Кто? А, мой приятель Ян Шель из Польши. Да, вчера приехал. Хорошо, до скорого свидания. Они приедут? Да, инспектор Грубер будет здесь через несколько минут. И мы вместе поедем на вокзал. Ты знаешь, Ян, я думаю о том, как плохо я в сущности знал Леона. Он был все-таки очень скрытен. Похоже, что он родился с комплексами и пронес их сквозь все свое печальное детство и сквозь войну. Да, типичный неудачник. Вечно всем недовольный. Лагерь и другие тяжелые переживания сделали его еще впечатлительнее. Я пытаюсь найти в прошлом Леона, в его образе жизни, ну хоть что-нибудь, что могло бы соответствовать твоим предположениям. А может быть, дело связано с его сотрудниками по работе? Он работал в нескольких местах, дольше всего в городской управе. Считался честным и добросовестным работником, но как-то не сумел нигде удержаться. Правда же, я не знаю, в каком направлении строить догадки? Чемодан из подвала, письмо с просьбой о срочной помощи, внезапное самоубийство. Я упомянул вчера о неплотно закрытой двери в комнату Леона. Но считал эти подозрения слишком смутными, чтобы останавливать на них твое внимание. А что ты думаешь сегодня? Известно, что большинство самоубийц кончают с собой в изолированном месте. Готовясь свой последний путь, Леон, несомненно, запер дверь. И все-таки утром она была открытой. Ну и? Думаю, что кто-то пробрался в комнату к покойнику и что-то оттуда унес. Предположим, что так оно и было. Но откуда человек, не сумевший запереть за собой дверь, знал, что Леон Таубе покончит с собой именно в эту ночь? Да, ты прав. Да, я думаю, что в чемодане могли находиться предметы, представлявшие ценность именно для Леона. Какие-нибудь сувениры, памятные вещи. Но какую роль играет Люци во всем этом? Почему он ведет себя так странно? Возможно, он послал багажную квитанцию по почте. Ну, просто потому, что не хотел с тобой встречаться. Герштайнер пришел. Мне некогда, Эльза. Он настаивает, говорит, что у него к вам срочное дело. Ладно. Ты подожди меня, Ян. Я скоро вернусь. Не хотите ли посмотреть газеты? Свежие вот. А, благодарю. Шель просмотрел заголовки политических материалов, скользнул взглядом по рекламам, но ему никак не удалось сосредоточиться. Он машинально переворачивал страницы, пока, наконец, не дошел до последней. Там печатались сообщения о помолвках, бракосочетаниях, рождениях и смертях, а также хроника происшествий. Шель улыбнулся. Но внезапно улыбка исчезла с его лица. Прошлой ночью в 22 часа попал под машину житель Гросвизена. Прошлой ночью в 22 часа попал под машину житель Гросвизена Герберт Люце. Машина не остановилась, и номер ее до сих пор не установлен. Герберта Люце доставили в городскую больницу в тяжелом состоянии. Здравствуйте. Где прокурор Джонсон? Прокурор занят. А вы? Грубер, привет. Вы явились как раз вовремя. Ознакомьтесь. Журналист Ян Шель. Грубер, инспектор полиции. Очень приятно. Пол. Да? Люце в больнице. Что такое? Вчера вечером попал под машину. Кто сказал? Да вот, прочти. Где? А, действительно, бедный пьянчуга. Объясните, ради бога, о чем идет речь? Ян приехал в Гросвизен навестить Леона Таубе. Того самого, что повесился 5 дней назад? Того самого. Хозяйка рассказала Яну, что дверь в комнату самоубийцы была приоткрыта. Это вызвало у него подозрение. Оттолкнувшись от этой детали, он стал строить дальнейшие догадки. Ну, в частности, отыскал друга Леона Таубе, Люце. Пытался поговорить с ним о покойном, но Люце был, как всегда, пьян. С пьяну он говорил о каком-то чемодане. Ян оставил ему записку, предупреждая, что зайдет к нему сегодня утром. Но утром на имя Яна пришел конверт с квитанцией камеры хранения на чемодан. Вот есть предположение, что это тот самый чемодан, который Леон почему-то передал Люце. Мы решили просить полицию помочь нам в дальнейшем расследовании. И если тревога окажется ложной, мы принесем вам свои извинения и пойдем вместе обедать. А происшествие с Люце? Вам что-нибудь известно об этом, инспектор? Я видел рапорт, но не вникал в подробности. Разве этот случай связан с вашим делом? Это зависит от того, что находится в чемодане, а также от многого другого. Тогда не будем терять времени. Поехали на вокзал. Как ты думаешь, Пол, неужели происшествие с Люце было простой случайностью? Конечно, это довольно странное стечение обстоятельств. В первый момент я подумал, что его сшибли умышленно. Но не забывай, что за человек был Люце. Кому мог мешать этот пьянчуга? Да, Грубер, он тяжело ранен. Кто, Люце? Да. Кажется, его здорово помяло. Сломано несколько ребер. Насколько это серьезно, покажет дальнейшее обследование. Ничего, выживет. Ну, а если отправиться на тот свет, никто плакать не будет. Ну вот, приехали. Нет-нет, не туда. Камера хранения внизу. Вот, пожалуйста. Я могу получить чемодан? Ваши квитанции? Пожалуйста. Ага. Одну минуточку. Я сейчас принесу. Чем ты так расстроен, Ян? Ты, конечно, скажешь, что у меня слишком буйное воображение, но подумай сам. Леон, который хотел повидаться со мной на кладбище, Люци, которому Леон что-то передал в больнице. Если мы вернемся в прошлое и начнем свои рассуждения с того, что одно из отправленных им писем до меня не дошло... Стоит ли к этому возвращаться? Я же тебе объяснил. Разумеется, разумеется. Объяснить можно все. Простите, я ничего не понимаю. Скажите, вы сами сдавали этот багаж? Нет, вероятно, его принес некто Люци. Люци? Не знаю. Дело в том, что чемодана здесь уже нет. Этого не может быть, не может быть! Где, черт возьми, чемодан? Сюда приходил недавно какой-то мужчина и забрал его. И это похоже на кошмар. Ну, как он мог забрать, если квитанции у нас? Я полицейский инспектор. Расскажите подробно, кто и при каких обстоятельствах унес чемодан. Я уже сказал, хэр инспектор, минут 10 или 20 назад пришел мужчина и попросил выдать ему чемодан, сданный на хранение 4 дня назад. Квитанции, сказал он, потерялась. Но я могу сказать, что находится в чемодане. Он говорил так уверенно. Черт возьми, с каких это пор выдают багаж каждому, кто приходит без квитанции, но зато говорит уверенно. Вы давно здесь работаете? 26 лет, хэр инспектор. Вот и хватит. Пора на пенсию. А как выглядел этот уверенно говорящий тип? Невысокий, очень любезный. Послушайте, что значит невысокий? 1,60 м? 65-70 м? Пожалуй, такой, как вы. 1,73 м. Цвет волос? Блондин. Глаза? Не помню. Кажется, голубые. Нет, карие. Лицо? Лицо... Круглые, продолговатые? Как будто продолговатые. А сколько примерно он весит? 80 или 90 кг. Как одет? В синем костюме, кажется. Белые сорочки с галстуком. Ну, точно не помню. Здесь столько бывает народу. Этому чрезвычайно точному описанию соответствует по крайней мере четвертая часть всех жителей Гросвизена. Вы не запомнили никаких особых примет? Какого-нибудь перстня, часов, шрама? Нет, хэр инспектор. Я ведь не подозревал, что тут не все в порядке. Но тот мужчина описал содержимое чемодана. Ну, таковы правила. В случае потери квитанции вы не можете получить багажа, если не расскажете, что в нем находится. Ну и что было в чемодане? Бумаги. Какие бумаги-то? Разве чемодан был не заперт? Нет, он был не заперт, а только перетянут ремнем. А как выглядел? Небольшой. Очень старый, фибровый, коричневого цвета. Бумаги лежали в одинаковых серых папках. Вы их открывали? Нет. Тот мужчина сказал, что в чемодане 24 серые папки с порядковыми номерами на обложках. Мне казалось, что этого достаточно. Значит, увидев папки, вы закрыли чемодан и отдали его? Да. Я действительно думал... Ладно, ладно, ваши мысли нас не интересуют. Он расписался в получении? Да, конечно. Подпись, разумеется, липовая. Да, не везет нам, Пол. Мы пытаемся вырваться, как мухи из паутины, но какие-то невидимые нити мешают всем нашим движениям. Как теперь быть, инспектор? Постараемся найти того негодяя, который забрал чемодан. А если он его украл... А вы допускаете другую возможность? Ну, вряд ли этот чемодан принадлежал Люци. Мы ведь вам объяснили, как он попал к нему. Это все предположение без конкретных доказательств. История происхождения чемодана вы слышали от Люци, не так ли? Да. Он был в нетрезвом состоянии. Да. А вам не кажется, что нельзя строить гипотезы, опираясь на пьяный бред алкоголика? А вы хотите мне внушить, что все дело высосано из пальца? Я ничего не хочу вам внушить. Но когда поработаешь в полиции с моё... Не так-то легко даешь волю фантазии. Я не могу возражать представителю местной власти. К тому же, если вы убеждены, что все эти события результат простого стечения обстоятельств, то все равно спорить бесполезно. Насколько мне известно, вы журналист? Да, да, да. У людей вашей профессии есть тенденция повсюду искать сенсации. На что вы намекаете? Не горячись, Ян. Инспектор Грубер не знает всех обстоятельств дела. Мне тоже вначале не верилось, что за этим что-то кроется. Но последние события убедили меня, что необходимо начать энергичное следствие. Мы должны выяснить, кто шиплются и кто взял чемодан из камеры хранения. Очень важно найти эти бумаги, Грубер. Раз вы так считаете, мы сделаем все, что в наших силах. Да, займитесь этим делом. Может быть, стоит допросить Люция? Хотя это вряд ли нам даст что-нибудь новое. Я пошлю сотрудника следственного отдела в больницу. Мне необходимо сейчас заглянуть в суд. Там заняться часок-другой текущими делами, а вечером я жду тебя к себе, Ян. Спасибо, я зайду. Да, а что ты собираешься делать сейчас? Еще не решил, пообедаю, а потом, пожалуй, вернусь к себе и отдохну немного. Я подвезу вас. Где вы живете? На Эйхенштрассе, но прав же не стоит. Пустяки. Ну, тогда до свидания. До свидания. Простите, я хотел спросить. Откуда вы так близко знакомы с прокурором Джонсоном? Если это, конечно, не секрет. Да нет, нет. Мы познакомились с Полом еще во время войны в концлагере. А сейчас вы прямо из Варшавы? Нет, из Вроцлава. О, вы знаете, во время войны я там провел 2 года. Незабываемых 2 года. Интересно, как там сейчас? Вы знаете... Ну, если вы торопитесь, мы могли бы встретиться в другой раз. А? Посидим, потолкуем за кружкой пива. Охотно, весьма охотно. Я плохо знаю город, но помню, где находится ресторан «Красная шапочка». Если вы согласны, я приду туда вечером 9:00. Это не слишком поздно? Прекрасное время. Итак, до скорой встречи. Человек, интересующий вас, только что был в больнице у Люци. Да? И что, Люци? Он не сказал ничего. Он не успел ничего сказать.